Пару минут я пролежал, плотно прикрыв глаза, однако все бесполезно. Я отчетливо понял, что сон более не придет ко мне. Как жаль. Наша любовь явилась во сне такой яркой, стыдливой и свободно легкой, какой она случается только в сновидениях. Со вздохом я открыл глаза и посмотрел на часы. Они показывали без 10:04. Выходит, я спал не более 20 минут. Еще пару минут я полежал, бесцельно глядя в потолок, а затем рывком встал. Прошелся по комнате, в ней царил полумрак, шторы я утром так и не раздвинул, со стола на меня укоризненно поглядывал заброшенный мною ноутбук. При взгляде на него мне пришла в голову счастливая идея записать только что просмотренное сновидение. Эдак подумалось мне, я просублимирую, как учил старина Фрейд, потаенные желания. И, быть может, тем самым избавлюсь от них. К тому же мне в романе будут необходимы эротические сцены, а в увиденном сне имелись все атрибуты классического маскультного произведения. Пальмы, песок, синее-синее море и очаровательная стройная блондинка с распущенными волосами, одним движением скидывающая купальник. Я бросился к столу, открыл лэптоп, включил его, быстренько создал новый файл, обозвал его «Сон. Мечта» и начал лихорадочно записывать свой сон, лишив его, впрочем, всех атрибутов сновидения. Вроде высотных домов вдоль набережной, где чего-то никто не живет, и шума невидимых автомашин. Напротив, я добавил туда детали, типичные для произведения массового жанра. Пустынный остров, пальмы на самом берегу, а также хижину из тростника неподалеку. Работалось споро, и довольно скоро я забыл о разочаровании, пережитом в сновидении. Точнее, я перенес его туда, за экран компьютера, в свой будущий роман. Наверное, правильно утверждал Герр Фрейд, облом, только что пережитый во сне, в процессе работы словно сглаживал свои соднящие углы и переставал язвить меня. Спустя 1,5 страницы мой герой поцеловал девушку, обнял ее, к их ногам упал сброшенный купальник, и он бережно опустил Наташу на песок. Тут я поставил целомудренную точку, потому как писал отнюдь не порнографический и даже не эротический роман, а произведение для самых широких кругов. А массовый российский читатель, особь довольно-таки британского склада, и, как я заметил, не слишком приемлет ни эротику, ни тем паче порнографию. Я поставил точку, сохранил файл в памяти компьютера и встал из-за стола. Я был доволен, что хоть что-то написал сегодня. Часы показывали 5:10. Я откинул штору и проскользнул на открытый по случаю жары балкон. Яркий свет солнечного дня ударил по глазам, и в ту же секунду я почувствовал что-то неладное. Присмотревшись, понял, в чем дело. Гигантская береза под моим окном. Береза, безжалостно сожженная кем-то вчера утром до самого скелета, как ни в чем не бывало, шуршала передо мной всеми своими ветвями. На ней уже появились малюсенькие зеленые листочки, и она победительно раскачивала ими прямо у меня перед носом. Ошеломленный, я подошел к балконной ограде. Весь остальной пейзаж не изменился. Все так же стояла внизу моя грустная красная копейка, ярчайшая зеленела молодая трава на газонах, только не валялись под обгоревшим стволом полусожженные сучья, а береза под весенним ветром ласково покачивала живыми и здоровыми ветвями. Я постоял, разинув варежку, а затем почему-то бросился обратно в комнату к своему компьютеру. Отчего-то мне захотелось перечитать только что написанный текст. Почему? Ожившая береза, что ли, так странно на меня подействовала? Часы на стене показывали 13 минут пятого.